«Ничего, Мирошников», — успокоил Виктор. «Слушай, давай ко мне во взвод, а? Ты из какой роты? Из третьей». «Так наша же рота. Я командую первым взводом. Лейтенант Громов. Выберемся отсюда. Поговорю с твоим командиром. Согласен?» «А что? Где не воевать, лишь бы воевать?» Но судьба распорядилась по-другому. В суматохе отступления Громов и Санька потеряли друг друга. В свою дивизию Виктор уже не попал. Он сражался под Харьковом и Ростовом. Бился в Донских степях, пока не оказался в Сталинграде. Даже не в Сталинграде, а за Сталинградом. Их дивизию отвели за Волгу для переформирования. В это время старший лейтенант Громов командовал разведвзводом. Потери были огромные, пополнение — зеленые юнцы. Правда, Громов договорился с командиром полка, что в свой взвод будет брать только обстрелянных ребят. Но где их взять, обстрелянных, если от полка осталось чуть больше роты? Не успели отмыться и отоспаться, как новый приказ — ночью переправиться через Волгу и выбить немцев с Мамаева кургана. Переправились и сходу бросились в бой. Ночной атаки немцы не выдержали и отступили, но утром пошли в контратаку. Полк потерял половину личного состава, но устоял. Громов получил приказ принять пулеметную роту и закрепиться около водонапорных баков. «Отличное укрытие», — обрадовался Виктор, — «но и отличный ориентир для самолетов». Он оказался прав. Таких бомбежек не видел за весь год войны. Земля встала дыбом. Сверху самолеты, из укрытий бьют орудия и минометы. Пыль до небес, дым, копоть, смрад. Лезут танки, в полный рост идут полупьяные немцы. Их косят, они идут, их косят, они идут. По трупам своих солдат лезут на курган. Бывало так, что батальон наступал в шесть шеренг. Последнюю, сбирающуюся по трупам пяти предыдущих, останавливали гранатами. Схлынула эта лавина, показала следующее. Остатки роты поднялись в контратаку, схлестнулись не на жизнь, а на смерть. У всех одно желание — остановить немцев, не пропустить, не дать напиться из Волги. Столкнулись с курганы и эту лавину. Сесть бы, передохнуть, а сесть негде, кругом одни трупы. И все же Виктор присел, закурил. Голова гудит, в ушах будто вата. Но даже через эту вату он уловил отдаленный гул. Все ясно. На подходе немецкие самолеты. Но они еще далеко. Гул нарастал. Пора в укрытие. Виктор поднялся и совсем рядом увидел солдата, который... Виктор уже ничему не удивлялся. Но тут оторопел. Аккуратно складывая в кольца, солдат сматывал сапог кишки. Свои? Чужие? Если свои, он бы не смог сидеть, к тому же так спокойно, — подумал Виктор и закричал. — Ты что, рехнулся? На подходе юнкерсы, в укрытие, быстро! — Не могу, — тихо ответил солдат. — Запутался, что ли? Возьми нож и перережь, убью же, дура чертова! — Эх, командир, командир, — так же тихо продолжал солдат. — Видно, никогда не болели у тебя кишочки-то... Не знаешь, значит, как это больно, когда живот прихватит, а ты перережь. Гул все нарастал, солдат поднял глаза и так суматошно замельтешил ими из стороны в сторону, что Виктор, забыв все на свете, бросился к нему. — Мирошников, ты жив, чертяка! Куда ты подевался? — А, лейтенант, виноват старший лейтенант. Вот и свиделись, как-то отрешенно... И без всякой радости сказал он: «Я-то жив, да вот...» — показал на ноги Мирошников. Виктор схватил его подмышки, выдернул из кровавого месива и потащил к бакам. Он понимал, что Санька сейчас в состоянии той самой заторможенности, которая бывает после сильных потрясений. Он заставил Саньку выпить спирта, сунул ему сухарь, но Мирошников лишь слабо улыбнулся и тут же заснул. Подвой бомб и разрывы снарядов. «Все, Санька, больше мы не расстанемся», — с необъяснимой нежностью думал Громов. Но судьба опять распорядилась по-своему. Во время контратаки Виктор напоролся на автоматную очередь. Левую руку как отсекло. Бой продолжался, и нашли его не сразу. Громов лежал у воронки и истекал кровью. Стало ясно, что его надо немедленно переправлять на левый берег. На палубе катера было так тесно, что с трудом нашли место. Только отчалили, начался артобстрел, да такой сильный, что, казалось, перед крохотным суденышком вздыбилась вся Волга. Почти на самой середине катер перевернулся. Сознание Виктор потерял еще в воронке, но в воде пришел в себя. Хорошо, что был в шинели. Она надулась пузырем и не пускала ко дну. Виктор понимал, что шинель — ненадежный спасательный круг. Все кончится, как только сукно промокнет. И вдруг почувствовал, кто-то тянет его за шиворот. «Держись, миленький, держись!» — услышал он женский голос. Уже не имея ни сил, ни желания бороться с водой, Виктор открыл глаза и увидел девушку с санитарной сумкой, которая изо всех сил тащила его багром. Как его вытащили на баржу, как дошли до берега, как положили на операционный стол, Виктор уже не помнил. Очнулся в аккуратно прибранной избе. Пахло карболкой, йодом. Очень хотелось пить. Виктор безо всяких усилий разжал губы и попросил воды. Странно, но своего голоса он не услышал. «Видно, ослаб», — подумал, — «потому и шепчу». Но рядом стояла молоденькая медсестра и протягивала фарфоровый чайник с наполовину отбитым носиком. Девушка что-то говорила, во всяком случае ее губы шевелились, но он ничего не слышал. Здоровой рукой Виктор помахал около уха. Девушка улыбнулась, достала из кармана халата тетрадку и что-то написала. «Не кричите так громко», — прочитал Виктор. «Вы контужены, поэтому не слышите, но это пройдет». «Что с рукой?» — спросил Виктор. «Все в порядке, кости целы, просто вы потеряли много крови. Но теперь быстро поправитесь, потому что половина вашей крови женская, а женщины живучи». «Как-то женская», — удивился Виктор. Он, видимо, сказал это так громко, что девушка закрыла уши ладошками. «У вас четвертая группа. У нас ее не было, а другую нельзя. Оказалось, что четвертая группа у той сестры, которая вытащила вас из воды. Так что теперь в ваших жилах и ее кровь». «Вот и породнились», — улыбнулся Виктор. «Будет у меня кровная сестричка». «А как ее зовут, не знаете?» «Очень даже знаю, Машей зовут. Орешниковой Машей. Красивая, между прочим, девушка». «Моя сестра не может быть некрасивой. Как бы ее повидать, а?» «Для этого надо поправиться и вернуться в строй. Маша на том берегу. Она ведь санинструктор. С передовой не уходит». «Понял», — кивнул Виктор. «Я буду спешить». Но как он не спешил, в строй удалось вернуться лишь в конце января, когда добивали голодных и обмороженных вояк Паулюса. Однажды у самого элеватора он вытащил из-под огня девушку санинструктора. Зацепило серьезно, в живот и в голову, поэтому Громов поспешил отправить ее в госпиталь. Позже Виктор не раз корил себя за то, что не догадался спросить, как ее зовут. Насколько быстрее нашел бы тогда свою кровную сестру. И все же он ее нашел. Нашел ранней весной, когда Маша вернулась из госпиталя. Младший сержант Орешникова по-прежнему служила в их дивизии, по-прежнему была санинструктором, а капитан Громов командовал разведротой. Виктор обнял девушку и долго благодарил за то, что вытащила из студеной Волги и не пожалела своей крови. Девушка отшучивалась, что-то говорила, а Виктор чувствовал, как дрожью наливаются его руки, и обнимает он ее совсем не по-братски. Не сразу, далеко не сразу перестали они сторониться друг друга, неловко молчать при встречах, пока не поняли, стыдиться им нечего. Любовь — настолько редкий подарок судьбы, что даже на войне отвергать ее нельзя. Но что же делать дальше? Выручил Мирошников. Воровато шныряя глазами, он сказал: Это, конечно, не мое дело, но могу дать дельный совет. Напишите письмо. Ответит, значит, очко. Нет, колоду в печку. Печка не понадобилась. Надо ли говорить, как благодарен был Виктор Мирошникову? Правда, на людях они держали марку и разговаривали, как командир с подчиненным, но наедине совсем по-другому.